то, что происходило там, за двумя стеклами, тени мелькали, но он уже не замечал их движения, погруженные в безмыслие. И вдруг он увидел Таню. Она протискивалась к двери, собираясь, видимо, на следующий выйти. Сначала он не узнал ее, отметил про себя только, что вот на девушке шуба, как у Тани, точнее, короткий, сильно расширяющийся к низу каракулевый жакет, который ей достался от матери, а потом понял, что это Таня и есть. Первым его желанием было отвернуться как можно скорее, чтобы она не почувствовала его взгляда и не посмотрела сама. Но ему стало почему-то стыдно от этой мысли, и он продолжал смотреть, а Таня ничего не почувствовала. Теперь она стояла спиной к нему в гуще толпы и все пыталась продвинуться ближе к выходу. Поезд тормозил, люди пытались удержать равновесие, делая шаг два вперед по ходу. Его притиснули к окну. Таня исчезла за спинами, двери зашипели и открылись, толпа повалила, и он уже не мог разглядеть ее. Было непонятно, что она делала в учебное время в этом районе. Он поднялся из метро на проспекте Мира, побрел по Горького вверх, свернул в арку на Станкевича, миновал церковь и Чернышевские бани, направляясь к Герцена мимо студии звукозаписи в красно-кирпичном здании бывшего англиканского, кажется, храма, мимо длинной двухэтажной типографии и вышел как раз к комиссионке. Без цели, рассматривая очередное барахло, громоздившееся на вешалках позади знакомого продавца, сразу давшего знать, что сегодня ловить нечего, он все думал о Тане. Никаких чувств встречи не оживило. Он не испытывал сожаления из-за того, что все кончилось, но не было и удовлетворения по этому поводу. Просто ему почему-то было необходимо понять, как она оказалась в метро в такое время, откуда ехала и зачем вышла на Фрунзенской, не доехав до парка культуры, где ее институт. Кто-то сзади положил руку на его плечо. Он дернулся и обернулся. Это был Стас. Бывают такие дни, когда всех встречаешь. А уж встретить Стаса в комке на Герцена было неудивительно. Стас был явно сильного похмелья и даже покачивался. «Гуляю!» — сказал Стас, поймав удивление во взгляде. «Гуляю, Солт, третий день. Все прогулял, понимаешь? У тебя деньги есть, Солт? Налей». Он колебался только полминуты, отказать Стасу было неловко, да и повода не было, каждый может оказаться в таком положении. Они вышли из магазина, пересекли улицу и вошли в шашлычную Казбек, разделись, сели за столик, застеленный скатертью, свежий, но с неотстиранными пятнами. Стас попросил водки, по поводу закуски только махнул рукой, мол, все равно есть ему не хотелось. Заметно трясущейся рукой поднял первую рюмку, проглотил, кадык его судорожно дернулся и через минуту порозовел, пришел в себя, взгляд стал осмысленным и даже оживленным. «Стих я написал, Солт!» Стас наклонился через стол и говорил тихо, но в пустом зальчике слышно было каждое слово. Хорошо, что кроме них в шашлычной никого не было утром, в разгар рабочего дня. Хороший стих. Знаешь, сколько у меня хороших стихов? 8. А у Евтуха знаешь, сколько? 5. Я считал. Прочти, предложил он. Сейчас не буду. Стас откинулся на спинку стула и оглянулся.